«Альбанская гора. Только на ночь», — задумчиво повторил Тит Анни Милон. Он протянул через стол небольшой мешочек с серебряными динариями человеку, который окликнул Клодия из толпы. «Благодарю», — сказал тот, поднимаясь на ноги. «Фауста», — резко бросил через минуту Милон, врываясь в покои супруги. «Я знаю, тебе это придется не по нраву, но завтра с утра ты едешь со мной в Лануви. Упакуй свои вещи и будь готова. Это не просьба, а приказ». Для Милона женитьба на Фаусте явилась маленьким торжеством над самым своим ненавистным врагом. Она была дочерью Суллы, а ее брат-близнец Фауст Сулла входил в окружение Клодия, как и пользующийся дурной славой племянник Суллы Публий Сулла. Сама Фауста не входила в эту компанию, но связи с ней не теряла. Прежде она была замужем за племянником Помпея Гаем Меммием, пока тот не застал женушку в недвусмысленной ситуации с очень молодым и очень мускулистым мужчиной. Фаусте нравились мускулистые мужчины, а Меммий, несмотря на смазливую внешность, был худосочным, занудным и до противности преданным своей мамаше, сестрице Помпея, а теперь жене Публия Суллы. Поскольку Милон был мускулист, хотя и не очень молод, ему не составило труда очаровать влюбчивую женщину. Поднялся крик. Пуще всех вопил Клодий, даже громче, чем Фауст или Публий Сулла. Признаться, Фауста так и не изжила в себе влечение к молодым и физически развитым ухажерам. Дошло до того, что однажды Милон взял в руки кнут и самолично выпорол некоего Гая Салюстия Криспа. Рим был доволен, хотя и не знал, что Милон выпорол и Фаусту, обуздав ее нрав. К сожалению, Фауста пошла не в отца, в юности записного красавца. Нет, она походила на своего двоюродного деда, знаменитого Метелла Нумидийского. Грузная, коренастая, сварливая. Но все женщины одинаковы в темноте, поэтому Милон получал от нее точно такое же удовольствие, как от красоток, с которыми развлекался. Помня о порке, Фауста не пыталась возражать. Она с тоской посмотрела на мужа и, хлопнув в ладоши, позвала своих слуг и рабынь. Милон ушел и закрылся в секретной комнате со своим вольноотпущенником Марком Фустеном, который не носил имя Тит Анни, потому что стал клиентом Милона после освобождения из школы гладиаторов. Фустен было его собственное имя, имя римлянина, приговоренного к гладиаторскому бою за убийство. «Планы несколько изменились», — отрывисто заговорил Милон. «Мы едем в Лановий по Аппиевой дороге. Какая удача! Все знают, что я уже второй месяц собираюсь в мой родной город, чтобы назвать нового Фламина. Никто не может сказать, что у меня не имелось причины оказаться на Аппиевой дороге. Никто!» Фустен, почти столь же крупный, как и его патрон, промолчал, но кивнул. «Фауста решила ехать со мной, поэтому нам нужна большая коляска». Новый кивок. «Найми еще несколько повозок для слуг и для багажа. Мы там задержимся на какое-то время». Он помахал запечатанным свитком. «Отправь это Квинту Фуфию Калену. Поскольку я еду с женой, у меня есть повод прихватить компаньона. Кален нам подойдет». Фустен кивнул еще раз. «Нам также нужна полная охрана». Милон кисло улыбнулся. «Фауста, несомненно, захочет взять все свои драгоценности, не говоря уже о столе из цитрусового дерева, который она обожает. 150 человек, Фустен. Все в кирасах, шлемах, с хорошим вооружением». Фустен кивнул. «И немедленно пришли ко мне Бирию и Эвдама». Фустен кивнул и ушел. Близился вечер, но Милон все еще хлопотал, отдавая распоряжение. Только когда совсем стемнело, он позволил себе удовлетворенно откинуться на подушки, чтобы насладиться запоздалым обедом. Все было сделано. Квинт Фуфи и Колен пришел в восторг от предложения проветриться с другом. Марк Фустен подготовил лошадей для эскорта, а у повозок и просторной двуколки проверили каждую ось. На рассвете явился Колен. Милон и Фауст неспешно дошли с ним до Капенских ворот. Там толпились конники и стояла двуколка. «Чудесно!» — промурлыкала Фауста, усаживаясь на мягкое сиденье спиной к мулам. «От этих животных можно ждать всякого, на что воспитанной женщине смотреть неприлично». Напротив нее сели Милон и Колен, с удовольствием обнаружив перед собой небольшой столик для игры в кости и для походной трапезы. На остальных местах возле Фаусты устроились ее горничная и слуга. Как и все римские экипажи, двуколка не имела рессор, чтобы сгладить дорожную тряску. Но дорога между Римом и Капуей была практически ровной, покрытой слоем хорошо утрамбованной цементной пыли, которую в знойную пору время от времени поливали. Неудобство езды по ней заключалось в непрерывной вибрации, а не в толчках. Естественно, челяди, разместившиеся на менее комфортабельных транспортных средствах, приходилось хуже, чем господам. Но все были счастливы сменить обстановку и в приподнятом настроении доехали до развилки, где свернули на Аппиеву дорогу, оставив Латинскую в стороне. Фауста взяла с собой всех своих служанок, парикмахеров, банщиц, косметологов, прачек, а также музыкантов и другую челядь. Милона сопровождали его личный слуга, виночерпий, камердинер, несколько поваров и три пекаря. У всех рабов, занимавших высокие должности, имелись собственные рабы. Всего, включая охрану, к Ланувию двигалось около 300 человек. Колонна перемещалась со скоростью 5 миль в час. Всем было весело, и все нисколько не сомневались, что путешествие благополучно закончится где-то часов через 7. Аппиева дорога являлась одной из самых древних римских дорог и принадлежала Клавдиям Пульхрам, роду, к которому относился и Клодий, ибо она была построена Аппием Клавдием Слепым, и обязанность содержать ее в порядке на отрезке между Римом и Капуей легла на его потомков. Вдоль этой дороги всех Клавдиев и хоронили. Не только их, разумеется, и не особенно кучно. Линия памятников была не сплошной и порой прерывалась. Публий Клодий с удовлетворением убедился, что умирающий Кир беспокоился понапрасну. Все было в норме, и не имелось никаких причин сомневаться, что величественное строение будет неколебимо стоять над отвесным обрывом. О, какое место для виллы! Ее горделивый и дерзостный вид еще заставит задохнуться от зависти Цицерона, этого интригана и сплетника, этого Куннус, осмелившегося воздвигнуть себе новый дом такой высоты, что тот заслонил в доме Клодия вид на форум. «Куннус кунни» — грубое латинское ругательство, обозначающее женские гениталии. О, он не раз проедет по Аппиевой дороге мимо лучшей в Италии виллы, делаясь в приступах безудержной злости зеленее лугов Лация. Фактически, проверка расчетов старого грека заняла мало времени, и Клодий мог уже к утру попасть в Рим. Однако ночь выдалась темной, безлунной, так зачем рисковать? Не лучше ли заночевать в собственном небольшом поместье невдалеке от Ланувия, а когда рассветет, отправиться в путь? Тамошняя челядь найдет, чем накормить хозяина и его свиту, а рабы, у которых всегда есть что-то в загашнике, позаботятся о себе сами. С восходом солнца он уже несся по Аппиевой дороге в сторону Рима. Его подстегивало стремление поскорее увидеться с Фульвией, без которой он очень редко куда-либо выезжал. Но она занедужила, и Клодий гнал скакуна, а эскорт опечаленно поспешал за ним следом. Нет, без Фульвии Клодий делался просто невыносимым. Все это знали, но приходилось терпеть. Через пару часов Клодий легким галопом проскакал мимо Бовил, не обращая внимания на отпрыгивающих к обочинам хуторян, равно как и на их овец, лошадей, свиней, кур и мулов. День был базарным, но уже в миле от этого гудящего города не осталось никаких признаков обитания, хотя до Сервиевой стены Рима было всего 13 миль. Земля по обе стороны дороги принадлежала молодому всаднику Титу Сертию Галлу, у которого хватало денег, чтобы противостоять многочисленным предложениям у продажи этих роскошных пастбищ. В полях паслись красивые лошади его завода, но великолепная вилла стояла так далеко от дороги, что ее не было видно. Единственной постройкой на дороге была небольшая таверна. Впрочем, вдали виднелось еще что-то. «Кто-то едет. Их много», — сказал давний друг Клодия Скола. «Насколько давний, что они уже и не помнили, где сошлись и когда». «Хм», — буркнул Клодий, взмахом руки приказывая своим людям посторониться. Те мигом подались на обочину. Когда на дороге встречались две кавалькады, меньшая обыкновенно уступала путь большей, а к ним сейчас приближался приличный обоз. «Наверное, сам Псикерам везет свой гарем», — пошутил Гай Клодий. «Нет», — возразил щурясь Помпоний. «О боги, это же маленькая армия, на них кирасы!» В тот же миг Клодий узнал переднего конника, Марк Фустен. «Дерьмо!» — воскликнул он. «Это Милон!» Скола, Помпоний и Гай Клодий вздрогнули, лица их побелели, но Клодий пришпорил коня. «Скорее! Гоним во весь опор!» — крикнул он. Двуколка с Фаустой, Милоном и Фуфием коленом двигалась в середине процессии. Клодий, проносясь мимо, зло покосился на них и успел краем глаза заметить, что Милон высунулся и с ненавистью глядит ему вслед. Поезд был длинным, но Клодий почти его миновал. Неприятности начались, когда он поравнялся с арьергардом охраны. Вооруженные конники пропустили первую четверку всадников, но потом развернулись и перегородили дорогу рабам. У некоторых из них были копья. Они тут же пустили их в ход, подкалывая чужих лошадей. Те мигом вздыбились, и несколько рабов Клодии упали на землю. Остальные, изрыгая проклятие, выхватили мечи. Клодий и Милон ненавидели друг друга, но эта ненависть была ничем в сравнении со взаимной ненавистью их слуг. «Не останавливайся!» — крикнул Скола, когда Клодий осадил скакуна. «Пусть будет, что будет, мы уже проскочили! Я не могу оставить своих людей!» — разворачивая коня, крикнул Клодий. Арьергард охраны Милона замыкали самые верные его прихвостни — бывшие гладиаторы Биррия и Эвдам. И как только Клодий привстал в стременах, чтобы скакать к своим людям, Биррия поднял копье, прицелился и метнул. Листовидный наконечник копья воткнулся в плечо Клодия с такой силой, что выбил его из седла. Он упал на дорогу и опрокинулся на спину, вцепившись обеими руками в тяжелое древко. Трое друзей, спрыгнув с коней, подбежали к нему. Не теряя присутствия духа, Скола оторвал большой кусок от полы своего плаща и свернул его в плотный ком. Он кивнул Помпонию, и когда тот выдернул копье, приложил тампон к ране. Гай, Клодий с Помпонием, подхватив Клодия под руки, бегом потащили его к придорожной таверне. Поезд Милона остановился. Милон выскочил из коляски и выхватил меч. С рабами Клодии было покончено. 11 из них лежали недвижно, столько же еще дергались в предсмертных судорогах, остальные бежали через поля. Подъехал Фустен. «Они утащили его в ту лачугу», — сказал Милон. Сзади него в двуколке было очень шумно, крики, визг, вопли. Милон сунул голову в окно и увидел, что Колен и его слуга возятся с Фаустой и ее служанкой. «Отлично. Колен хорошо выполняет свою работу. Он занят Фаустой и не увидит, что происходит». «Оставайся здесь», — коротко бросил он компаньону, которому некогда было даже голову поднять. «Клодий затеял драку, ее надо закончить». Он отступил и кивнул Фустену, Бирии и Эвдому. «Пошли». Как только на дороге вспыхнула ссора, хозяин таверны велел жене, детям и троим рабам бежать через заднюю дверь. Завидев раненого, он затрясся. Его глаза от испуга едва не выскочили из орбит. «Постель! Быстро!» — крикнул Скола. Трактирщик дрожащим пальцем указал на дверь боковой комнатушки. Клодия уложили на тощий соломенный тюфячок. Ткань тампона, прижатого к ране, сделалась ярко-алой, с нее уже капало. Скола посмотрел на трактирщика. «Найди еще тряпок!» — бросил он, вновь отрывая кусок от плаща, чтобы заменить намокшую ткань. Глаза Клодия были открыты, он тяжело дышал. «Все нормально», — сказал он, бодрясь. «Я выживу, Скола. Но шансов у меня будет больше, если вы поспешите в Бовиллы за помощью. Здесь со мной все будет в порядке». «Клодий, нет», — прошептал Скола. «Поезд Милона остановился, они найдут тебя и убьют». «Они не посмеют», — воскликнул Клодий. «Ступайте, ступайте». «Двое справятся. Я останусь с тобой». «Уходите все трое», — приказал Клодий сквозь зубы. «Я настаиваю, Скола, вперед!» «Хозяин», — обратился Скола к трактирщику, — «смени меня. Прижми тампон к ране и держи так. Мы скоро вернемся». Через минуту за стенами хижины послышался стук копыт. Голова кружилась. Клодий закрыл глаза, стараясь не думать о том, что с ним будет. «Как зовут тебя, человек?» — спросил он, не открывая глаз. «Азиций». «Что ж, Азиций, благодарю. Я Публий Клодий». «Публий Клодий?» — с дрожью в голосе переспросил Азиций. «Именно так». Клодий поднял веки и усмехнулся. «У меня неприятности. Представляешь, я встретил Милона». В дверях показались тени. «Да, представляешь, он встретил Милона», — подтвердил с порога Милон. Клодий с презрением посмотрел на него. «Если ты убьешь меня, Милон, тебя осудят. Ты станешь изгнанником до конца своих дней». «Я так не думаю, Клодий. Меня оправдает Помпей». Милон пинком опрокинул Азиция на пол и наклонился к ране. «Ну, от этого ты не умрешь», — сказал он и кивнул Фустену. «Тащите его на улицу». «А с этим что?» — спросил Фустен, косясь на Азиция. «Убей его». Один стремительный взмах, и голова трактирщика развалилась надвое. Бирия и Эвдам сдернули Клодия с ложа, повлекли к выходу и бросили на Аппиеву дорогу. «Разденьте его!» — усмехнулся Милон. «Я хочу проверить, верны ли слухи». Острым, как бритва мечом, Фустен распорол одеяние Клодия от паха до подбородка, потом рассек и набедренную повязку. «Взгляните-ка!» — расхохотался Милон. «Он и вправду обрезан!» Концом меча он подбросил вверх пенис Клодия, блеснули капельки крови. «Поднимите его!» Бирия и Эвдам послушно поставили Клодия на ноги, голова того вскинулась и упала на грудь. Он не видел ни Милона, ни его прихвостней. Он видел только груду камней на обочине. В венчающем ее красном камне было вырезано отверстие в форме женских половых органов. Бонадеа. Простой придорожный алтарь в 13 милях от Рима. У его основания лежали цветы. Рядом стояли блюдца с молоком и небольшая корзиночка с яйцами. «Бонадеа!» — прохрипел Клодий. «О, Бонадеа!» Из широкой щели показалась головка змеи. Холодные черные немигающие глаза священного существа уставились на сквернавца, дерзнувшего своим присутствием нарушить ход тайного ритуала в день чествования благой богини. Змея не двигалась, мерно поблескивал лишь ее черный раздвоенный язычок, то появляясь, то исчезая. Меч Фустена глубоко погрузился в живот раненого и, задев позвоночник, вышел наружу, но тот этого словно бы не ощутил. Ничего не почувствовал он и тогда, когда Биррия вновь пронзил копьем его грудь, а Эвдам вывалил его внутренности на пропитанную кровью дорогу. И до тех пор, пока жизнь еще теплилась в истерзанном теле Публия Клодия, он и змея неотрывно смотрели друг на друга. «Дай мне твою лошадь, Биррия», — сказал Милон, вскакивая в седло. Его поезд уже удалялся к Бувиллам. Фустен причмокнул, Биррия вскочил на широкую спину кобылы Эвдема, и все четверо устремились за кавалькадой. Священная змея убрала голову и удовлетворенно свернулась в клубок в вульве Бонадеа. Семья Азиция и рабы возвратились с полей. Обнаружив Азиция мертвым, они выглянули за дверь, увидели тело Публия Клодия и опять убежали. В светлое время суток Аппиева дорога всегда полнилась путниками. Не был исключением и 18-й день января. 11 рабов Клодия были мертвы, еще 11 медленно умирали. Но никто не остановился, чтобы помочь им. Когда Скола, Помпоний и вольноотпущенник Гай Клодий вернулись к таверне в сопровождении наемной повозки и группы селян, они сгрудились вокруг тела товарища и зарыдали. «Нас тоже убьют», — сказал Скола, — «как убили трактирщика. Милон не успокоится, пока не перебьет всех свидетелей». «Тогда мне тут делать нечего», — сказал владелец телеги, развернулся и укатил. После краткой неловкой заминки его примеру последовали и все остальные. Клодий продолжал лежать на дороге в луже крови среди своих внутренностей. «О, Бонадеа!» Его остекленевшие глаза были устремлены на алтарь. К полудню движение по дороге усилилось. Путники с ужасом озирали последствия кровавой бойни и торопились уйти. Наконец, к одинокой таверне медленно приблизился паланкин старого римского сенатора Секста Тидия. Недовольный тем, что носильщики остановились, он выглянул из-за занавесок и с трудом выбрался из паланкина, опираясь на прочный тяжелый костыль. У него не было одной ноги. Он потерял ее под началом Суллы в боях против царя Митридата. «Положите беднягу в мой паланкин и отнесите в его римский дом», — распорядился Секст Тидий, потом поманил слугу. «Ксенофонт, помоги мне вернуться в Бувиллы. Там должны знать, что тут случилось. Теперь мне понятно, почему все эти идиоты так странно поглядывали на нас». В результате, примерно за час до заката, запыхавшиеся рабы Секста Тидия пронесли тело Публия Клодия через Капинские ворота и потащили паланкин к его новому дому с видом на Марсово поле, Большой цирк, Тибр и Яникул. Прибежала Фульвия с развивающимися волосами, настолько потрясенная, что не могла ни кричать, ни плакать. Она молча раздвинула занавески, оглядывая останки супруга. Его внутренности, запихнутые обратно в живот. Его кожу, белую, как парижский мрамор, его оголенный поцарапанный пенис. «Клодий! Клодий!» — раздался, наконец, пронзительный крик, безутешный, отчаянный, непрестанный. Убитого положили на самодельные похоронные дроги, установленные в саду Перистеля, но ничем не прикрыли, чтобы члены клуба Клодия видели, что с ним случилось. Вскоре в саду собрались почти все — Курион, Антоний, Планк Бурса, Помпей Руф, Децимбрут, Попликула и Секст Клелий. «Милон!» — прорычал Марк Антоний. «Мы этого точно не знаем», — возразил Курион. Он стоял возле Фульвии, неотрывно смотревший на мужа. «Мы знаем», — послышался новый голос. Тит Помпоний Аттик прошел прямо к Фульвии и опустился рядом с ней на кушетку. «Бедная девочка», — с нежностью сказал он. «Я послал за твоей матерью. Скоро она будет здесь». «Как ты узнал?» — спросил с подозрением Планк Бурса. «От моего кузена Помпония, который сопровождал его в этой поездке», — ответил Аттик. «Их четверых охраняли 30 рабов, но у Милона людей было в пятеро больше». Он показал на тело товарища. «И вот результат, хотя мой кузен и не видел, как это было. Он только видел, как Бирья метнул копье. Оно вошло в плечо Клодию, но рана была не смертельной, и Клодий настоял, чтобы Помпоний, Скола и Гай Клодий поскакали в Бовилл за помощью, а сам остался в придорожной таверне. А когда они вернулись, все было кончено. Клодий лежал на дороге голый, с распоротым животом, трактирщик тоже был мертв. Нанятые селяне в испуге сбежали. Товарищи Клодии ударились в панику. Недостойны, конечно, однако их можно понять. Они сочли, что Милон непременно убьет их. Я не знаю, где двое других, но мой кузен прибежал ко мне». «Неужели никто ничего не видел?» — воскликнул сквозь слезы Антоний. «Мне и самому иной раз хотелось стереть Клодия в порошок, но я любил его, несмотря на всю его грубость». «Кажется, никто», — сказал Аттик. «Это случилось на пустынном отрезке дороги, во владениях Сертия Галла». Он взял холодную руку Фульвии и принялся осторожно ее растирать. «Дорогая, здесь зябко. Ступай в дом». «Я должна быть тут», — прошептала она, мерно раскачиваясь и не сводя глаз с мужа. «Он мертв, Аттик. Разве это возможно? Он мертв. Как мне смотреть в глаза детям? Что мне им сказать?» Аттик нашел взглядом Куриона и кивнул ему. «Твоя мать все скажет им, Фульвия. Ступай, отдохни». Курион поднял ее, повел, и она подчинилась. Прежде строптивая, упрямая, непокорная, она сделалась неожиданно кроткой. На пороге ноги ее подкосились. Аттик подскочил к Куриону, и они вдвоем внесли Фульвию в дом. Секст Клелий, руководивший бандами Клодии в эти дни, пройдя учебу у Децима Брута, не мог похвастать древностью рода и не входил в состав клуба Клодия. Однако все знали его, и, пребывая в состоянии ступора, охотно позволили ему взять роль распорядителя на себя. «Я предлагаю отнести тело Клодия на форум», — непререкаемым тоном произнес он. «Весь Рим должен видеть, что сделал Милон с человеком, затмевавшим его, словно солнце луну». «Но сейчас темно», — возразил невпопад Попликула. «Не на форуме. Слух уже пущен, факелы зажжены. Беднота собирается. Эти люди должны знать, что случилось с защитником их неотъемлемых прав».